Эпилог. Я смотрел на тонкие линии, выведенные черной ручкой на белоснежном листе. Я вглядывался в суть сотканных из них образов, пытаясь отыскать угрозу, ловушку в равнодушных чертах своих врагов. Их было много, каждый помечен цифрой. И кто-то из них должен был стать первой целью. Выбор за мной. Тот, кто сидел в тени настольной лампы, беззвучно помешивая чай и остро поглядывая из угла кабинета, дал мне час на решение, демонстративно развернув к себе настольные часы. Он явился в наш дом неделю назад, выглядя безобидным стариком. Мне рекомендовали его человеком, достойным доверия, у которого следует поучиться, и я пустил его в свою жизнь с преступной доверчивостью. А сегодня наступила расплата. 2 минуты назад он дал мне это, потребовав ответственности за свое прошлое, и я не смог ему отказать. Но как нелегко давалось каждое решение, вытащенное из той жизни, которая должна была быть моей, но так и не стала. Звонок телефона дал так нужную мне паузу. Старик недовольно поджал губы и отвернулся к окну. Его раздражало любое промедление. «Максим?» — обрадованно поприветствовали меня с той стороны. «Да», — отозвался я, одновременно делая невидимые пометки возле одного из соперников. «Кажется, я раскусил его слабость». «Мы нашли все», — громким шепотом поделился он. «Рад», — серьезным голосом констатировал я, отложив ручку в сторону. «Так по одному уже есть наметки, недолго ему осталось». Я сосредоточился на разговоре, желая завершить его быстро. «Что с ними делать, Максим?» «Помнишь, как ты мечтал о заводе? О настоящем заводе, а не подвальном помещении в промзоне?» Старик бросил на меня внимательный взгляд. «Помню. Мы мечтали вместе». «Выполни свою мечту», — щедро предложил я. «Но я не смогу», — запаниковали на другой части провода. «Найми тех, кто сможет». «Думаешь, у меня получится?» — робко произнес мой друг. «Конечно. Мое доверие в твоих руках». Без единой крупицы сомнения сообщил я свое мнение, вновь поднимая ручку. А вот и новая уязвимая мишень в списке. Ее избыточность в нижней части мы в скором времени отрежем, оставив от былого не больше четверти. У меня хватит на это умения и сил. «А ты приедешь?» — с надеждой раздалось в трубке. «Не скоро, но обязательно. У меня накопилось много нерешенных задач», — постучал я краем ручки по листку. «Может, тебе помощь нужна?» — встревожился Толик. «Я пришлю ребят. Мы за тебя, кому хочешь, ноги переломаем». «Нет, это только моя битва». «Удачи», — положила я трубку, отодвинув ее под строгим взглядом личного надзирателя на край стола. «И эту битву я начну прямо сейчас». «Что же, господин интеграл, вы зря так вальяжно расположились над натуральным логарифмом. Этот экзамен я начну с вас». Я хищно сузил глаза и решительно поставил знак «равно» после первого уравнения. Автор благодарит писателя Н.А. Метельского за предоставленное разрешение использовать элементы мира из книг последнего.